Глава четвертая, повествующая о том, как царь-обезьян остался недоволен назначением на должность Бимавеня, и о том, как он не успокоился даже после того, как стал называться великий мудрец, равный небу. Итак, дух звезды вместе с прекрасным царем-обезьян покинул пещеру. Они сели на облако и поднялись ввысь. А надо вам сказать, что Суню-кун передвигался на облаках особым способом. И именно благодаря этому двигался необычайно быстро. Очень скоро дух звезды остался далеко позади, и Суню-кун первым прибыл к южным воротам неба. Однако в тот момент, когда он уже собирался войти, дорогу ему преградил начальник стражи небесных ворот, сопровождаемый большим отрядом охраны, вооруженный пиками, мечами и алебардами. «Оказывается, этот старый дух просто жулик», — возмутился царь-обезьян. «Ведь он сам пригласил меня сюда. Зачем же ему понадобилось высылать навстречу мне стражу с мечами и пиками?» Как раз в этот момент подоспел запыхавшийся дух звезды. Увидев его, Суню-кун сердито крикнул: «Ты что это, старик, вздумал обманывать меня? Ты сам сказал, что по указу нефритового императора пригласил меня на небо. Почему же стража не впускает меня?» «О, государь, не сердитесь», — с улыбкой промолвил дух, — «ведь вам еще не приходилось посещать небесные чертоги, и здесь вас никто не знает. Как же могла небесная стража впустить вас? Вот сегодня, когда вы представитесь императору и получите назначение и звание, никто больше не помешает вам входить и выходить». «Ах, вот как!» — сказал Суню-кун. «В таком случае я не хочу идти туда». «Да нет, со мной-то вы войдете». И с этими словами дух остановил Суню-куна, собиравшегося уже уходить, и, приблизившись к небесным воротам, громко крикнул: «Эй, охрана, военачальники и стражники, дайте дорогу! Сюда явился бессмертный земли, которого я вызвал по указу нефритового императора». Тут начальник стражи и охрана убрали оружие и удалились. Лишь теперь Суню-кун поверил духу и спокойно последовал за ним. Когда он вошел во дворец, его глазам представилась картина, о которой поистине можно было сказать: «Кто посещал впервые мир небесный, тот попадал и во дворец чудесный, где радуга на стенах трепетала и алые лучи свои сплетала, где сотни струй эфирных в сочетании отбрасывали алое сиянье. Взгляните же на южные ворота, какая здесь искусная работа! Отделаны глазурью совершенной и темно-синей яшмой драгоценной, по сторонам начальники стояли и потолка главою достигали. В руках бунчук держали и оружие, а воины стояли полукружьем, в строю за полководцами своими, кольчугами сверкая золотыми. У них в руках стальные были плети, блюли порядок строгий стражи эти. Снаружи все не слишком поражало, зато внутри пришельцев ослепляло. Стремились ввысь огромные колонны, вокруг которых обвелись драконы, и чешуя сверкала золотая. Прогуливались фениксы, блистая раскрашенными яркими крылами и красными, качая головами. Здесь длинные мосты повсюду были, по ним-то эти фениксы ходили, неся лучей небесных отражение в своем прекрасном пестром оперенье. Оно цветы земли напоминало, туманы над медведицею малой. Здесь 33 дворца в небесной сени. Вот, например, дворец пяти учений, большой дворец хранителя закона или облаков скитальцев небосклона. Здесь 72 имелось зала. Лингуандянь, да и других немало, просторов неба, светов знаменитых, целини здесь стояли из нефрита. Терраса Шоусин была веками засажена бессмертными цветами, и никогда цветы не увидали. Здесь в Тигле эликсир приготовляли, бессмертие сообщающий напиток, и был вокруг зеленых трав избыток. Когда же императора покои увидели пришельцы пред собою, то темно-синий занавес кисейный весь в звездах распахнулся легковейно. Там в глубине покоилась корона. Она казалась мальвой золоченой, алмазным блеском ослепляли взоры бесценные прекрасные уборы. Расшиты были туфли жемчугами, лежали ленты рядом с орденами. При звуках колокола золотого сановники к вратам спешили снова. Когда же громко в барабан ударит, князья идут в покои государя. Вошли пришельцы в зал небес священный, где дверь была из яшмы драгоценной, а створки на золотых гвоздях держались, где фениксом ворота украшались. Его изобразили кисти краски прекрасного в своей священной пляске. Так шли они от зала к залу, дали, и множество чудес они видали. Лепились по карнизам крыш драконы, на гребне кровли высоко взнесенном темно-пурпурный куполок вздымался. Источником сияния он являлся и был подобен тыквочке-горлянке. Внизу же феи, верные служанки, держали кто зонты, кто опахало, а та салфеткой блюдо прикрывала. И стража, и начальник по приему хранили верность духу боевому. Здесь воины стояли в карауле и стерегли бессмертия пилюли, которые в прекрасном этом зале в лазурной вазе горкою лежали. А в дивной вазе черного агата коралла ведь светилась красновато. Здесь столько было во дворцах небесных вещей необычайных и чудесных, ворота раскрывались золотые, звонили колокольчики литые серебряным своим прозрачным звоном, луна плыла тихонько перед троном, и солнце, к утреннему встав приему, в низине шло по небу голубому. Попав сюда, владыка обезьяний не должен был спускаться в мир страданий и пасть на землю из небесной сени для суеты людской, для искушений. Вместе с прекрасным царем обезьян дух подошел к залу священного небосвода и без доклада проследовал прямо к императорскому трону. Здесь он, низко склонившись, приветствовал императора. Суню-кун, между тем, стоял, выпрямившись рядом с ним. Он, видимо, не имел ни малейшего намерения отдавать почести императору и лишь слегка склонил ухо, чтобы слышать все, что скажет дух. «Разрешите «Доложить, — начал посланец неба, — я выполнил ваш указ и привел земного бессмертного». «О каком бессмертном идет речь?» Взглянув вниз, спросил владыка неба. «Это я, Суню-кун», — подал голос царь-обезьян, склонившись, наконец, перед императором. «Что за невежественная обезьяна?» Побледнев от негодования, возмущенно заговорили присутствовавшие на приеме сановники. «Как осмелилась она не воздать императору должных почестей, а ответить просто: «Это я, Суню-кун!» Да за такой поступок она достойна смерти». «Этот Суню-кун, земной бессмертный», — соизволил заметить император. «К тому же он недавно приобрел человеческий облик. Неудивительно, что он не знает правил придворного этикета. И на этот раз мы должны отнестись к нему снисходительно». Подобная милость вызвала восхищение божественных сановников, а Суню-кун только теперь произнес приветствие. Затем император приказал всем гражданским и военным сановникам просмотреть списки и найти для Суню-куна свободную должность. Тут выступил вперед властитель звезды У-Цюй и почтительно доложил: «Сейчас ни в одном из дворцов и залов небесных чертогов не найдешь свободной должности. Только у надзирателей императорских конюшен есть место смотрителя. Ну что ж, назначьте его на должность Би-Ма-Вэнь, смотрителя конюшен», — приказал император. В переводе «Би-Ма-Вэнь» означает «излечивающие лошадиные болезни». Здесь автор использовал народное поверье, по которому обезьяны обладают способностью предохранять лошадей от болезней. Все снова выразили восхищение милостью императора, а император велел духу звезды Му-Дэ проводить Сунь-У-Куна к надзирателю конюшен, где он и должен был приступить к исполнению своих обязанностей. Между тем прекрасный царь-обезьян очень охотно последовал за духом звезды Му-Дэ и, прибыв на место, вступил в свою должность. После того дух звезды Му-Дэ вернулся во дворец. В конюшнях собрались надзиратели, их помощники, военная охрана, писари, служители и все остальные, большие и малые чиновники конюшен. Ознакомившись с делами, Суню-кун узнал, что здесь находится только 1000 небесных коней. Тут были и 8 знаменитых скакунов джоуского императора Мувана, знаменитый скакун Гуань-Юя, красный заяц, и много других прославленных в истории коней. Муван, 1001-955 годы до нашей эры, правитель династии Джоу. По преданию, у него была 8 самых быстроногих в мире коней. На этих конях знаменитый возничий Мувана Цзао Фу возил его по империи в поход на запад. Гуань Юй — один из героев средневекового классического романа «Трое царствия» Ло Гуан Джуна. Его знаменитый скакун был назван по имени легендарного животного «Красным зайцем». Каждый конь был так могуч, что от ржания его поднимался ветер, и так быстро, что мог догнать молнию. Эти кони умели бегать по туманам и облакам, и сила их была неиссякаемой. Суню-кун вначале просмотрел все инвентарные списки, а затем проверил количество коней и ознакомился с обязанностями служащих. Писари ведали заготовкой фуража, конюхи должны были чистить и мыть коней, косить и нарезать траву, носить воду и готовить корм. Надзиратели и их помощники помогали управляющим вести остальные дела. День и ночь все они ухаживали за лошадьми, кормили их, и ни у кого не оставалось времени даже поспать. Кони подобрались капризные и беспокойные. День еще проходил сносно, но вот ночью они доставляли всем конюхам много хлопот. Надо было поднять и накормить лошадей, которые уже улеглись спать, или же идти ловить тех, что убежали. В тот день, когда небесные кони увидели царя обезьян, они с такой жадностью стали пожирать корм, что очень скоро разъелись. Недели через две выдалось свободное утро, и служащие конюшен решили устроить пирушку в честь прибытия Суню-куна. Они хотели поздравить его с назначением. В разгар веселья царь обезьян вдруг отставил свой бокал. «Что за звание, Бима-вэнь?» — поинтересовался он. «Это просто название твоей официальной должности», — отвечали ему. «А к какому рангу относится эта должность?» Снова спросил У-кун. «Да ни к какому». «Выходит, должность эта настолько высока, что не относится ни к одному из разрядов?» «Да нет, это совсем маленькая должность. Она даже так и числится. Без ранга». «Как-то так, без ранга», — продолжал допытываться Суню-кун. «Это самая последняя должность. На такие должности, как ваша, назначается тот, кто не зачислен ни в один из служебных рангов. Назначенные на должность Бима-вэнь должны присматривать за конями. Если они делают это добросовестно, может быть, их и похвалят иногда. Если же кони станут хереть, то за это может и достаться. А когда с ними что-нибудь случится, нечего и говорить. Накажут без всякого снисхождения». В груди царя обезьян забушевало пламя гнева, и он даже зубами заскрежетал. «Так вот, как обошлись со мной, Суню-куном! На горе цветов и плодов я был отцом и государем, а здесь меня обманули и заставили ухаживать за лошадьми. Если моя должность считается такой ничтожной, и ее могут выполнять подростки и низкие люди, так зачем назначили меня сюда? Нет, не стану я больше работать на них, и сейчас же уйду». С криком негодования Суню-кун опрокинул стол, вынул из-за уха свое сокровище, которое вмиг превратилось в посох толщиной в чашку, и, прокладывая себе дорогу, ринулся вон из конюшен прямо к южным воротам. Небесная стража, которой уже было известно, что он зачислен в списке бессмертных и занимает официальную должность, Бима-вэнь не осмелилась задержать Суню-куна, и он свободно прошел через южные ворота. Вскоре на облаке он достиг горы цветов и плодов и здесь увидел, как его четыре военачальника вместе с духами, правителями пещер, производят военные учения. — Ребятки, к вам вернулся ваш господин! — громко крикнул Суню-кун. В тот же миг его толпой окружили обезьяны и земно, кланяясь, приветствовали. Затем они с почетом проводили своего повелителя в пещеру, усадили на трон и спешно занялись приготовлением пира в честь его прибытия. «Примите наше поздравление, великий царь!» — говорили они. «Вы прожили на небе более 10 лет, остались, несомненно, довольны и прибыли со славой». «Ведь я покинул вас всего каких-нибудь 5 месяцев назад. Откуда ж вы взяли, что я пробыл там более 10 лет?» — удивился Суню-кун. «На небе время течет незаметно», — отвечали ему. «Один день, проведенный там, равен году на земле. Осмелимся ли мы узнать, великий царь, какую вы там получили должность?» «Даже сказать стыдно», — замахал в ответ руками Суню-кун. «От подобного позора можно умереть. Этот нефритовый император совсем не умеет ценить людей. и не придумал ничего лучшего, как назначить меня на должность бимовэнь, как у них она называется. Мне поручили уход за лошадьми, а занимающим эту должность звание вообще не полагается. Вначале я ничего об этом не слышал и жил в свое удовольствие в императорских конюшнях. Лишь сегодня, беседуя со своими сослуживцами, узнал о постигшем меня позоре. Я сильно разгневался, опрокинул рабочий стол и, бросив свою должность, спустился на землю. — Вы замечательно поступили, великий царь! — воскликнул в один голос обезьяны. — Разве можно променять трон правителя столь счастливой страны, как наша, на должность какого-то конюха? — В таком случае, ребятки, приготовьте-ка поскорее вина, чтобы рассеять печаль вашего повелителя, — приказал Сунь-Укун. И вот в разгар веселья в пещеру вошел дежурный и доложил: «Великий царь, у дверей ожидают два духа и единорога, они хотят видеть вас». «Ну что ж, зови их сюда». Духи оправили на себя одежду и, войдя в пещеру, пали ниц перед царем. «По какому делу вы пожаловали ко мне?» — молвил прекрасный царь обезьян. «Мы давно слышали о том, что вы принимаете в свое царство всех достойных», — отвечали духи. «Но до сих пор у нас не было случая засвидетельствовать вам свое почтение. И вот, узнав о том, что вы получили назначение на небесах и с почетом вернулись, мы решили принести вам, великий царь, свои поздравления и в знак нашего уважения преподнести вам халат оранжевого цвета. Если же вы не сочтете унизительным принять к себе на службу нас, недостойных, то мы до конца дней своих будем служить вам верой и правдой». Эти слова доставили большое удовольствие царю обезьян. Он тут же облачился в оранжевый халат, а остальные обезьяны, сияя радостью, выстроились в ряды и воздали ему почести. Духам было присвоено звание военачальников передовых отрядов. Поблагодарив за оказанную им милость, духи принялись расспрашивать Сунь-Укуна о том, долго ли он пробыл на небе и какую должность там занимал. «Нефритовый император не ценит способных людей», — отвечал на это царь обезьян. «Он назначил меня на должность какого-то бимовэня». «Да разве можно с такими волшебными способностями, какими обладаете вы, великий царь, ухаживать за лошадьми?» — воскликнули духи. «Неужели вы недостойны получить звание великого мудреца, равного небу?» Царь обезьян пришел в неописуемый восторг и стал радостно восклицать: «Вот это чудесно! Это просто замечательно!» Он тут же велел четырем военачальникам отдать приказ изготовить знамя с надписью из четырех больших иероглифов: «Великий мудрец, равный небу», и вывесить его на большом бамбуковом шесте. Отныне все должны были называть его великим мудрецом, равным небу, а не просто великим царем, как раньше. Он повелел оповестить об этом приказе всех демонов, властителей пещер, однако распространяться об этом больше нет надобности. На следующий день, когда у нефритового императора происходил прием, небесный наставник подвел к трону начальника конюшен и его помощника, а те склонились перед императором. «Разреши доложить тебе, великий государь, что вновь назначенный бимовэнем Сунь-Укун вчера покинул небесный дворец, так как считает для себя эту должность унизительной». Как раз в этот момент к трону приблизился начальник охраны южных небесных ворот в сопровождении стражников. По неизвестным причинам Бимавэнь прошел через небесные ворота и удалился, — доложил он. Тогда нефритовый император повелел: пусть небесные служители возвращаются к своим делам. Мы пошлем небесных воинов арестовать негодника. Тут из толпы царедворцев выступил князь неба Вайсравана со своим сыном Ночжа и, приветствуя владыку неба, молвил: «Великий государь, хоть способности мои невелики, но я просил бы послать меня с этим поручением». Нефритовый император остался очень доволен, назначил Вайсравану главным командиром, сына его Ночжа помощником, велел им собрать войско и отправиться в поход. Вайсравана — один из четырех небесных князей. По буддийской традиции это четыре мифических властителя, командующие небесной армией, которые охраняют склоны священной горы Сумеру и почитаются защитниками буддийского мира небожителей, а также буддийских храмов. Поэтому их статуи устанавливаются у входа в буддийские храмы. Имена этих князей: Довэнь, многослышащий, Вайсравана, Чиго, Дритастра, Цэньджан, Вирудака, Гуанмоу, многовидящий, Вирупакша. Ночжа, или принц Ночжа, одно из второстепенных божеств, заимствован даосской мифологией из индийских источников, герой фантастических легенд, проникнутых духом буддийской традиции. Как и большинство даосских божеств, Ночжа почитается звездным божеством, но прежде он жил и действовал на земле. По буддийской версии, Ночжа считается сыном бога грома Ваджра. В истории духов рассказывается о том, что когда небесный император решил усмирить армию демонов Мара, он сделал так, что один из приближенных к нему духов воплотился и сделался третьим сыном Тота Тяньвана, то есть небесного князя, несущего пагоду, что соответствует санскритскому Ваджрипани. Зазубренную молнию, которую держит в руках это божество, китайцы, очевидно, по ошибке приняли за пагоду и потому стали изображать его на картинках с пагодой в руках. За проступок Ночжа был казнен собственным отцом, но сумел возродиться. Будда помог Ночжа перевоплотиться и поручил ему ведать колесом закона, символ распространения буддийской доктрины. Изображается Ночжа с восьмью руками, а колесо Будды в народной легенде превратилось в два огненных колеса, на которых он и изображается странствующим по небу. Вайсравана и Ночжа пали ниц перед императором, поблагодарили его за оказанную честь и вернулись к себе во дворец, где собрали войско и назначили командиров. Передовым отрядом должно было командовать огромное божество. В арьергарде следовало войско под командой генерала Юйду, а Якша командовал резервом. Войско прошло через южные небесные ворота и очень быстро достигло горы цветов и плодов. Выбрав ровное место, воины расположились с лагерем. Дух рек Дзюйлиншень должен был вызвать врага на бой. Дзюйлиншень — бог рек. При помощи рук и ног раздвинул гору и разделил ее на две части, которые якобы образовали современные горы Хуашань и Шоуяншань. Итак, дух рек Дзюйлиншень привел себя в боевую готовность и, размахивая огромными топорами, приблизился к пещере водного занавеса. Там он увидел множество оборотней, Среди них были волки, тигры, шакалы и другие звери, которые с диким визгом и ревом прыгали и бегали, размахивая пиками и мечами. Они проводили учебный бой. «Эй, вы, твари!» — крикнул дух рек. «Я прибыл сюда по приказанию нефритового императора, чтобы усмирить Бимавеня. Немедленно доложите ему об этом и скажите, чтобы он сейчас же вышел сюда, не то я вас всех вас уничтожу». С криком «Беда пришла! Беда пришла!» оборотни стремглав бросились в пещеру. «Какая там еще беда?» — спросил их царь обезьян. «К пещере подошел какой-то небесный полководец и говорит, что прибыл сюда по повелению нефритового императора, чтобы усмирить вас. Он требует, чтобы вы сейчас же вышли к нему и выразили свою покорность небу, иначе все мы поплатимся жизнью». «Подать мне боевые доспехи», — приказал царь обезьян. Ему принесли шлем из пурпурного золота и кольчугу из желтого золота, туфли для хождения по облакам и волшебный посох. Облачившись и взяв в руки посох, царь вывел всех своих воинов и выстроил их в боевой порядок. Дух рек от удивления даже глаза раскрыл и не мог не согласиться с тем, что царь-обезьян действительно выглядел великолепно. Кольчуга дивная была на нем. Он в шлеме красовался золотом, на посохе был обруч золотистый, звездой светился взор его лучистый. Магические туфли на ногах носил он для хождения в облаках, а тело, подготовя к превращению, держал он непрерывно в напряжении. Стояли брови у него торчком, и в голосе был колокольный гром, а уши у него до плеч свисали. Он скалился, и зубы выступали. Но Бимавэнь, зубастый, остромордый, охвачен был одной мечтою гордой, и целый день он помышлял о том, что будет равным небу мудрецом. «Ничтожная обезьяна!» — громко крикнул дух рек Дзюй Линшень. «Ты что, не узнаешь меня? Ах ты, несчастный дух!» — крикнул в ответ мудрец. — Мне никогда не приходилось встречать тебя. Ну-ка, говори живее, как тебя зовут. — Да как ты смеешь, низкая обезьяна, притворяться, что не узнаешь меня? — крикнул дух рек. — Я Дзюй Линшень, командир передового отряда небесного войска, которое по повелению нефритового императора прибыло сюда под командованием князя неба Вайсраваны, чтобы усмирить тебя. Немедленно сложи оружие и сдавайся на милость неба, если не хочешь, чтобы все обитатели этих гор были уничтожены. Помни, при малейшем сопротивлении тебя сотрут в порошок. Эти слова привели царя обезьян в неописуемое бешенство. «Ах ты, подлый дух! Перестань бахвалиться и спрячь свой длинный язык! Я мог бы прикончить тебя своим посохом, но не сделаю этого только потому, что мне некого будет отправить с донесением на небо. Сейчас же ступай к своему императору и передай ему мои слова. Он совершенно не ценит способных людей. Если не нашел для меня лучшей должности, чем Бимавэнь, видишь, что написано на этом знамени? Так вот, если император согласен сохранить за мной это звание, я не стану с ним воевать, и тогда и на небе, и на земле будет царить покой. Если же он не пожелает поступить подобным образом, я нанесу такой удар по его священному трону, что он свалится». Дзюй Линшень взглянул в ту сторону, куда указывал Суню-кун, и увидел там развивающееся по ветру большое знамя с крупными иероглифами. «Великий мудрец, равный небу!» Тут Дзюй Линшень не выдержал и презрительно расхохотался. «Какая дерзость! Значит, ты, ничтожная обезьяна, хочешь стать великим мудрецом, равным небу? Ну так испробуй сначала моего топора!» С этими словами он взмахнул топором и нацелился прямо в голову Суню-куна. Но царь обезьян увернулся и отразил удар. Между ними завязался жестокий бой. Посохом желаний назывался посох. Истинный поборник топора — название. И достойны оба встретиться друг с другом. Началось в сражении их соревнований. Дар свой чародейный скрыл один противник, а другой хвалился волшебством могучим. Дунув, мог он вызвать облака, туманы, и, воздевши руки, пыль вздымал он тучей. Постижением Дао Дзюй Линшень был славен, Суню-кун искусством дивных превращений. Был топор, как феникс средь цветов душистых, посох был драконом с красотой движений. Дзюй Линшеня чтили всюду в Поднебесье, но его противник славился недаром. В голову нацелясь, посохом вращал он, чтобы его обрушить бешеным ударом. Наконец Дзюй Линшень понял, что ему не устоять. И в тот момент, когда царь обезьян занес над его головой посох, и Дзюй Линшень, чтобы отразить удар, поднял свой топор, раздался громкий треск, и рукоятка топора разлетелась надвое. Тут Дзюй Линшень бежал с поля боя. «Ах ты, щенок!» — крикнул, смеясь, царь обезьян. «Я пощажу твою жизнь! Беги быстрее и сообщи, что произошло!» Вернувшись в лагерь, Дзюй Линшень прошел прямо к Вайсраване и, повалившись ему в ноги, задыхаясь, промолвил: «Бима Вэнь обладает столь чудодейственной силой, что я не смог одолеть его, потерпел поражение и вот явился к вам с повинной». «Этот негодяй опозорил меня!» — с негодованием закричал Вайсравана. «Выгнать его отсюда и отрубить ему голову!» Но в этот момент вперед выступил сын Вайсраваны, Ноджа, и, низко поклонившись отцу, молвил: «Не гневайся, отец, помилуй на этот раз Дзюй Линшеня и разреши мне вступить в бой с обезьяной. Я сам хочу посмотреть, что за существо этот Бима Вэнь». Вайсравана послушался совета сына, приказал Дзюй Линшеню вернуться в лагерь и ждать там окончательного решения. А Ноджа, надев на себя шлем и кольчугу, помчался из лагеря и сразу же очутился у пещеры водного занавеса. Суню-кун как раз собирался отвести свои войска, как вдруг увидел Ноджа. Этот принц выглядел настоящим героем. Косички часть волос заплетена, лишь темя закрывать она должна, а волосы, что на затылке были, длиной до плеч ему не доходили. Был юношей мудр и даровит, имел прекрасный и изящный вид, открытым был, разумным и спокойным, и сыном своего отца достойным. Он праведностью славился своей. Конечно, не походит на людей, ведущий род от самого дракона, но с детства красотою одаренный он отличался от детей земных и существом не походил на них. Шестью приемами он мог сражаться. Оружие неба может изменяться. Указ же императорский гласил, чтоб он высокий чин в войсках носил, помощника и друга полководца. Так этот чудный юноша зовется. — Ты откуда взялся? — выступив вперед, спросил его Суню-кун. — И зачем ворвался к нам? — Да ты, я вижу, и узнавать меня не желаешь, негодная обезьяна! — крикнул тот. — Я принц Ноджа, сын небесного князя Вайстраваны. По повелению нефритового императора мы прибыли сюда схватить тебя. — Вот что, князек! — рассмеялся Суню-кун. — У тебя молоко еще на губах не обсохло, да и пупок не совсем засох. А ты осмеливаешься разговаривать со мной таким тоном. Я сохраню тебе жизнь, но хочу, чтоб ты прочитал надпись на этом знамени. Передай нефритовому императору, если он присвоит мне такое звание, я сам выражу ему покорность, и ему незачем будет посылать сюда свои войска. Если же он не согласится выполнить мое желание, я разнесу его драгоценный зал священного небосвода. Видно, эта подлая обезьяна в самом деле вообразила себя каким-то необычайным волшебником, раз посмела называться таким именем, — подумал Ноджа, прочитав надпись на знамени. — Ну, держись, придется тебе познакомиться с моим мечом. — Смотри же, — крикнул Суню-кун, — руби меня своим мечом сколько хочешь, я с места не двинусь. Эти слова вывели Ноджа из себя. «Изменись!» — воскликнул он. И тотчас же превратился в божество с тремя головами и шестью руками. Ноджа был страшен. В каждой руке он держал оружие. Тут были и меч для казни чудовищ, и нож, и веревка, и пест для покорения, и разрисованный шар. И огненное колесо! С этим оружием принц ринулся вперед. Суню-кун встревожился. «А этот мальчишка кое-что умеет», — сказал он. «Смотри, не зазнавайся, сейчас я покажу тебе свое волшебство». «Изменись!» — раздался громкий голос Сунь-у-куна. И в тот же миг он превратился в существо с тремя головами и шестью руками. Затем он взмахнул своим жезлом с золотым обручем, и в руках у него оказалось сразу три жезла. Суню-кун ринулся вперед, и вот между царем обезьян и принцем завязался такой бой, что задрожала земля и покачнулись горы. Поистине, это было замечательное сражение. Был Ноджа шестирукий, смел, Ирьян, соперник, царь прекрасный обезьян. Для одного здесь с неба нисхождение, чтоб данные исполнить поручение. Другой же о себе настолько мнил, что небесами тежно возмутив. Был приготовлен острый меч для казни. Никто не мог увидеть без боязни то лезвие, что чудище разит, пред ним святой и демон задрожит. Уже взвели с удавом жадным путы, был волчьей мордой пест, смирявший смуты, вращенье посоха рождало блеск и жар, и грозно перекатывался шар. Три посоха желаний вверх взлетали, и мудреца надежно прикрывали. В ничью кончалась схватка не одна, и не была победа решена, но Джа не допускал и на мгновение прекрасного сражения прекращения. Он много раз оружие умножал, по-разному врага он поражал, но Суню Куна это не страшило. Смеялся он, сражаясь с новой силой. Не посохом одним вооружен, был в тысячи тот посох превращен, и посохов теперь взметнулась стая, как молнии по воздуху летая, и повалились демоны в горах, скрыв головы, испытывая страх, властители пещер закрыли входы. Пред ночь же трепетала вся природа. Когда ж оружие двух бойцов встречалось, то грохотание грома раздавалось, небесный вопль с одной шел стороны, и люди были им потрясены. С другой же стороны во вражьем стане взвивался стяг высокий обезьяний, и это было страшно для людей. Так битва шла в жестокости своей. Противники сражались, не робея, но кто из них сильнее, кто слабее? Принц Ноджа и царь-обезьян Сунь-Укун вихрем носились, спустив в ход все свое искусство. Они схватывались уже более 30 раз. За это время принц успел приумножить свое оружие во много тысяч раз. То же самое проделал Суню-Кун со своими посохами. Оружие их сверкало в воздухе, искры разлетались во все стороны, но все еще нельзя было сказать, кто из них победит. Суню-Кун был очень ловок и проворен. В разгар боя он выдернул у себя из шерсти волосок и крикнул: «Изменись!» И в тот же миг волосок превратился в точную копию царя. И этот второй Суню-Кун стал наступать на Ноджа спереди. Воспользовавшись этим, Суню-Кун зашел сзади Ноджа и, взмахнув своим жезлом, нанес ему сильный удар в левое плечо. В этот момент Ноджа собрался совершить какое-то магическое заклинание. Услышав позади свист посоха, он хотел уклониться от удара, однако не успел и, ощутив сильную боль, бросился бежать с поля боя. Ноджа потерпел поражение. Он снял с себя чары волшебства, принял свой обычный вид и вернулся в лагерь. А надо вам сказать, что наблюдавший за ходом боя Вайсравана хотел уже послать войска на помощь сыну. Как вдруг перед ним предстал принц Ноджа и весь дрожа от страха доложил: «Венценосный отец мой, этот Бима Вэнь — существо поистине необыкновенное. Даже я, твой сын, владея всевозможными волшебными приемами, не в состоянии был одолеть его. Он нанес мне поражение и ранил в плечо». «Если этот мошенник обладает столь чудодейственной силой, то разве сможем мы усмирить его?» — воскликнул, окончательно растерявшись, Вайсравана. Около его пещеры на огромном шесте висит знамя с надписью «Великий мудрец, равный небу», — продолжал Ноджа. «И вот он хвастается, что заставит нефритового императора пожаловать ему это звание, иначе он угрожает разнести зал священного небосвода». «Тогда лучше пока оставить его в покое», — заметил на это Вайсравана. «Вернемся на небо и обо всем доложим императору, а потом усилим небесные войска подкреплением и еще успеем окружить и захватить этого негодяя». Мы не станем подробно рассказывать вам о том, как принц из-за боли в плече уже не мог сражаться и вместе со своим отцом вернулся на небо. Когда царь-обезьян с победой возвратился к себе на гору, демоны, правители 72 пещер и 6 его побратимов, явились к нему с поздравлениями. По этому случаю в пещере обетованной земли был устроен великолепный пир. И вот на пиру Суню-кун обратился к своим побратимам. «Поскольку отныне меня будут величать великим мудрецом, равным небу, вы все также должны называться великими мудрецами». В ответ на это князь демонов громко воскликнул: «О, это очень разумно, мудрый брат! Пусть теперь все называют меня великим мудрецом, усмиряющим небо!» «А меня великим мудрецом, будоражащим море!» — закричал демон водяной дракон. «А я буду мудрецом, вызывающим смуту на небе!» — предложил дух грифа. «А я мудрецом, сдвигающим горы!» — промолвил дух льва. «Пусть зовут меня мудрецом, проникающим всюду ветром!» — заявил дух обезьяны макаки. «А меня мудрецом, изгоняющим священных духов!» — откликнулся дух обезьяны. Итак, каждый из шести названных братьев сам пожаловал себе звание. Все они остались очень довольны друг другом, гуляли и веселились весь день и разошлись только с наступлением вечера. Между тем Вайсравана и принц Ноджа во главе своих отрядов вернулись на небо, явились в зал священного небосвода и доложили: «По твоему приказу, наш повелитель, мы с войсками спустились на землю, чтобы усмирить бессмертного Сунь-Укуна. Однако, вопреки нашим ожиданиям, его волшебные силы оказались настолько велики, что мы не смогли одолеть его. Поэтому покорнейше просим, Ваше Величество, дать нам еще подкрепление, тогда мы уничтожим его». «Как же так? Неужели какая-то ничтожная обезьяна обладает такими огромными силами, чтобы для того, чтобы справиться с ней, нужно еще подкрепление?» — молвил император. В этот момент вперед выступил Ноджа. «Великий государь! — сказал он. — Я совершил тяжкое преступление, но прошу смилостивиться надо мною. У этой дикой обезьяны есть железный посох, им-то она и поразила Дзюй-Линь-Шэня, а затем ранила в плечо и меня. Около пещеры, в которой она живет, стоит бамбуковый шест, на котором висит знамя с иероглифами «Великий мудрец, равный небу». И вот она заявила, что если получит это звание, тогда незачем посылать войска, она сама придет сюда. В противном случае обезьяна грозит разрушить зал священного небосвода. «Как же смеет эта дикая обезьяна так нагло вести себя!» — гневно воскликнул император и тут же приказал отправить войско уничтожить Сунь-Укуна. Но в этот момент из рядов придворных выступил вперед дух вечерней звезды и сказал так: «Все это пока только разговоры. Никто не знает, на что способна эта обезьяна. Если снова послать войска для ее усмирения, то надо приготовиться к длительной и упорной борьбе, так как вряд ли удастся справиться с ней сразу. Уж лучше вы, великий государь, явите свое милосердие. Призовите эту обезьяну к себе и пожалуйте ей титул великого мудреца, равного небу. Это можно сделать лишь для виду, не назначая обезьяну на сколько-нибудь важную должность с жалованьем». «Я что-то не совсем понимаю, как можно иметь должность и не получать жалования», — удивился император. «Очень просто. Обезьяна получит звание великого мудреца, равного небу, но никакой официальной должности и жалования иметь не будет», — ответил дух вечерней звезды. Однако, находясь в Поднебесной, она отучится от своих порочных привычек и не станет вести себя так сумасбродно, как до сих пор. Тогда и на небе, и на земле воцарятся мир и спокойствие. «Быть посему», — молвил император, выслушав духа звезды, и тут же велел приготовить указ, с которым приказал отправить духа звезды. И вот дух снова вышел через южные небесные ворота и направился прямо к пещере водного занавеса. Однако теперь здесь все изменилось. Местность имела грозный вид. Каких только чудовищ, свирепых, сильных, могущественных здесь не было. Размахивая мечами и пиками, саблями и палицами, они с диким визгом скакали и носились. Увидев духа, они сразу же ринулись на него. — Эй, вы, начальники! — обратился к ним дух. — Доложите своему повелителю, что сюда со священным указом прибыл посланец небесного императора. Вашего царя приглашают прибыть в небесный дворец. Чудовища тотчас же бросились докладывать. «Возле пещеры стоит какой-то старик», — сказали они. «Он говорит, что прибыл сюда с императорским указом, в котором вас приглашают в небесный дворец». «Что ж, это очень хорошо», — обрадовался Суню-кун. «Это, наверное, дух вечерней звезды. Он и в прошлый раз приходил приглашать меня на небо, хотя мне и не дали достойного звания, но я не жалею, что побывал там. А сейчас он, вероятно, прибыл сюда с хорошими вестями». И Суню-кун приказал своим командирам выстроить войска и встретить посланца с развернутыми знаменами и барабанным боем. Сам мудрец облачился в оранжевый халат, надел шлем, кольчугу и туфли для хождения по облакам, поспешил во главе своих подданных навстречу посланцу и, низко склонившись перед ним, громко его приветствовал. «Прошу вас, почтенный дух, войти и извинить меня за то, что не успел встретить вас». Быстрыми шагами дух вечерней звезды вошел в пещеру и, остановившись в центре, повернулся лицом к югу и провозгласил. «Я должен сообщить тебе, великий мудрец, следующее. Когда небесному императору доложили о том, что ты счел для себя оскорбительным то назначение, которое ты получил и покинул конюшни, владыка сказал: при прохождении службы обычно начинают с низких должностей и постепенно доходят до более высоких. Как же можно уже в самом начале выражать недовольство незначительной должностью?» После этого император отдал приказ Вайсравани и Ноджа спуститься на землю, чтобы усмирить тебя, однако твоя волшебная сила победила их. Вернувшись на небо, они доложили о том, что ты требуешь для себя звания великого мудреца, равного небу. Тогда против тебя снова хотели направить войска. И вот я, рискуя навлечь на себя гнев императора, предложил не отправлять против тебя войск, а присвоить тебе это звание. Император согласился, и сейчас я пришел за тобой. Премного благодарен вам за ваши хлопоты и заботу обо мне как в прошлый раз, так и сейчас, — с улыбкой промолвил Сунь-укун. — Не знаю только, есть ли на небе звание великий мудрец, равный небу. Я осмелился явиться сюда лишь после того, как уверился, что звание это ты получишь, — отвечал дух звезды. «Во всяком случае, что бы там ни произошло, всю вину я готов принять на себя». Слова эти очень обрадовали Суню-куна. Он хотел было задержать духа звезды, чтобы устроить в честь его пир, но тот отказался. Тогда они отправились на облаке к южным небесным воротам, и там прошли прямо в зал священного небосвода. Склонившись перед императором, дух звезды доложил: «Ваше повеление выполнено. Суню-кун здесь». «Подойди сюда», — приказал император Суню-куну. «Я провозглашаю тебя великим мудрецом, равным небу. Звание это высокое, и я надеюсь, что ты отныне будешь вести себя рассудительно». Царь-обезьян остановился перед троном и громко приветствовал императора, выражая свою благодарность. После этого император приказал небесным служителям выстроить справа от перских садов управление великого мудреца, равного небу. В управлении учреждалось два департамента, один под названием «Департамент тишины и спокойствия», другой — «Департамент спокойных духов». Для ведения дел ему выделили целый штат небесных служащих. Затем император приказал духу созвездия Удоу проводить Суню-куна в его помещение. Царю обезьян были пожалованы 2 меры вина и 10 золотых цветов. При этом ему пожелали успокоить свое сердце, утвердиться в своих стремлениях и не допускать впредь безрассудных поступков. Получив свое назначение, Суню-кун тотчас же отправился с духом созвездия Удоу к себе. Здесь он откупорил вино и вместе со всеми распил его. После этого дух созвездия вернулся во дворец. Добившись осуществления своих желаний, Суню-кун был безмерно счастлив и стал жить в свое удовольствие в небесных чертогах, не зная ни забот, ни печали. Поистине, бессмертный, в списке жизни занесенный, и времени уже не подчиненный, и превращением не подвластен он. Что для него круговорот времен? О том же, что происходило в дальнейшем, вы можете узнать из следующей главы.